Глава 8. Гару стоит перед нами, его силуэт мерцает, как свеча на ветру. Малыш на его руках тянет крошечные ладошки в нашу с Фелином сторону. Мое сердце моментально сжимается от щемящей нежности и боли одновременно. Неужели это мой ребенок? Что ты имеешь в виду? Спрашиваю я, не решаясь забрать ребенка. Мне страшно. Этот призрак годами жил в сцепке с моей душой. Но кто знает, на что он реально способен, кроме того, чтобы бить людей молниями? «Я не уверен», — качает он головой, а его взгляд неотрывно следит за ребенком. «Я почти ничего не помню». «Почему?» — спрашиваю я встревоженно. Верин стоит рядом, его волчья грива вздыблена, но в голубых глазах нет ярости. Там любовь. Именно так он смотрит на меня, а теперь и на малыша. Дух медленно садится на землю, укачивая ребенка. Трава под ним не прогибается, он словно парящая тень. Еще ни разу я не наблюдала Гару в таком виде. Я будто с человеком говорю, но он полупрозрачный и существует лишь внутри меня, изредка показываясь на свет. «Я стал частью тебя, когда мне было 5 лет. Ты звала, просила о помощи, а я...» Он замолкает. Его голос теряется в ветре, будто сама природа вокруг меняется под его рассказ. «Я был мертв. Но твой крик вернул меня, а может, мне так кажется. И я был с тобой дольше, а тогда лишь пробудился. Мне сложно судить мои воспоминания, как лоскуты разной ткани. Валяются в разных углах сознания, но воедино собрать не выходит». Гару наклоняется к малышу, а я вздрагиваю и выставляю руку вперед. Но тут же перед глазами всплывает воспоминание. Маленькая я, прижавшаяся к стене детского дома. Мальчишки смеются, у одного в руках палка. Я сжимаю кулачки, и вдруг воздух вспыхивает синим светом. Эта гору показывает мне свою память? Похоже, именно на это, ведь я не могла видеть со стороны, да и ощущений таких не помню. «Это я призвала тебя», — голос дрожит. Вейлин тыкается носом в мою ладонь, напоминая о своем присутствии. Смотрю на мужа, а он подталкивает меня ближе к Гару. «Ты создала связь, даже не понимая, как», — продолжает дух. «Я стал щитом между тобой и миром, который хотел тебя сломать». Гару смотрит на малыша и улыбается, словно держит на руках самое дорогое в своей жизни. «А когда забеременела, твоя сила окутала и его. Врачи не видят его, потому что ты сама спрятала, инстинктивно». «Но как? Я же ничего не знала, а...» Жестом обвожу поляну, где воздух продолжает обрывками мерцать и сохранять свой купол. «Шаманы не учатся. Они вспоминают». Гару встает и подходит ко мне. «Шаманы?» Беллин довольно урчит. Невольно поворачиваюсь к мужу. А у него разве что на лбу не написано, что он уже это говорил. «Похоже на то. Я бы не смог жить в твоей душе столько лет, если бы ты не была сильной ведьмой или шаманкой. Но, судя по твоим способностям, ты все же шаманка», — заключает он. «То есть ты ни черта не знаешь», — хмыкаю. «Тогда с чего эти выводы?» «Только шаман способен взывать к духам и использовать их силу. А учитывая твой возраст, когда ты неосознанно начала это делать...» «Простая логика», — заключает Вейлин. «И что мне делать? Кто охотится за мной? Как мне защитить малыша?» Мечусь взглядом между Гару и Вейлином. «Нет, конечно, я нисколечки не сомневаюсь в способностях супруга. Но не могу же я сидеть, сложа руки, пока он рискует своей жизнью ради нас с ребенком. Что я могу сделать, чтобы помочь Вейлину?» «Тебе надо почувствовать свои силы», — тихо говорит Гару и вновь смотрит на ребенка. «Да как? Я же...» «Софья Игоревна», — перебивает Вейлин. «Она может научить». «Она сильна, раз смогла перенаправить часть моей души в тебя», — отвечает ему Гару. «Но Аника куда сильнее и ценнее». «Что-то я не чувствую в себе этой силы», — опускаю голову и смотрю на ладони. «Все в порядке, любимая». Вейлин прижимается ко мне своей огромной мордой, и это успокаивает. «И кто же охотится на меня и моего сына?» — спрашиваю у Гару. «А ты еще не поняла?» — загадочно спрашивает он. «Если бы понимала, не спрашивала бы». «Такая сила, как у тебя, может принадлежать лишь одному клану». Вейлин рычит, низко опуская голову. Его шерсть будто светится, а затем он низко рычит. «Красные». «Что?» почти взвизгиваю. «Это те, у которых шаманки живут как рабыни, но как бы...» «Оу, до меня быстро доходит. Значит, Юлия Олеговна была права? С такими способностями, как у меня, я не могла попасть в детский дом. Меня там спрятали. Тогда кто мои родители и почему меня решили спрятать?» «На эти вопросы ты обязательно найдешь ответы», — тихо говорит Гару, будто читает мои мысли. Хотя так оно и есть, скорее всего. «Когда будешь готова? А сейчас ты должна понять себя и научиться пользоваться своими способностями осознанно». Гару встает и делает шаг вперед. Его пальцы касаются моего лба. Холод пронзает тело, как игла. «Ты боишься себя». «Да кто угодно испугается», — шепотом отвечаю я. «Теперь у тебя есть он». Гару кивает в сторону Вейлина. «Только вместе, или они найдут вас», — заканчивает он. Его мысли струятся в мою голову, как река. «Красные волки, шаманки-рабыни, сын, ключ к древней силе». «Что?» — удивляюсь я, хрипя от того, что воздуха не хватает, а перед глазами продолжают скакать неясные мне силуэты. «Что за сила?» «Всему свое время. Ты еще не готова». Голос Гару тает, а вместе с ним исчезает и мой малыш. «Нет!» — кричу я. «Возьми меня к нему!» Прошу я, глядя в пустоту, где только что стоял призрак. «Хочу его увидеть по-настоящему!» Неожиданно воздух дрожит, и барьер тает. Поляна меняется. Теперь мы в круглой комнате с деревянными стенами, увешанными оберегами. Это все чем-то похоже на избушку бабушки Вейлина. В центре комнаты люлька, сплетенная из прутьев. Подхожу к люльке, затаив дыхание. Позади слышу тяжелую поступь волка. Малыш спит, завернутый в одеяльце, похожее на то, что было у меня в детском доме. Наклоняюсь и протягиваю руку к ребенку. Его крошечная ручка сжимает мой палец. «Он настоящий!» Срываюсь на шепот. «Он такой, каким вы его создали!» Отвечает Гару, который стоит в тени. Даже не сразу нахожу его взглядом. Вейлин превращается в человека. Его рука ложится на мое плечо. Улыбаюсь, заметив, что в мыслях он вполне способен одеваться по собственному желанию. Мы стоим завороженные, пока малыш открывает глаза. Два озера чистой бирюзы, светящихся изнутри. Похоже, Вейлин был прав. Глаза у малыша волчьи. Выходит, я и правда истинная. «Привет, сынок!» Глажу мягкую щеку, и он хватает мой палец, пуская пузыри. Вейлин молча берет малыша на руки. Его движения неловки, но ребенок смеется, трогая отцовскую щетину. Счастье накрывает волной, смывая страхи, но Гару не дает утонуть в нем. «Они уже идут, Аника. Твой свет, как маяк во тьме. Софья научит тебя скрываться и...» Он смотрит на Вейлина. «Управлять тем, что ты дала ему». «Что я дала?» — морщу лоб. Но в ту же секунду мир расплывается, как акварель на листе бумаги. Я цепляюсь за Вейлина, но нас уже уносит потоком света. «Нет!» Пытаюсь остановить это, но у меня ничего не выходит. Ощущаю, будто взрыв. Открываю глаза. Мы в спальне, два огромных синих глаза смотрят на меня, но потом нас раскидывает в разные стороны комнаты. Словно тряпичные куклы. Вейлин обращается в человека и в ту же секунду оказывается рядом со мной. «Господин!» Раздается крик Димы, а дверь слетает с петель. Переглядываемся с мужем, а потом смотрим на охрану. Это в мыслях Вейлин умеет штаны натягивать за долю секунды. В жизни он таким талантом не обладает. Хотела бы я читать мысли. Судя по виду Дмитрия, у него богатая фантазия. Мужчина за пару секунд возвращает дверь на место. Не меньше сотни раз извиняется и исчезает в коридоре. Мы с Вейлином смеемся в унисон, осознав, что произошло. «Так значит, я все же беременна?» — тихо спрашиваю. «А ты сомневалась?» Муж нежно поправляет мои волосы и целует в нос. «Как думаешь, что Гару имел в виду, когда говорил, что нужно научиться управлять тем, что я дала тебе? Что я тебе дала? Ты что-то чувствуешь?» Вейлин пожимает плечами. «Если честно, после свадьбы я был сосредоточен кое на чем другом. Он осторожно касается моего живота. Мне некогда было прислушиваться к своим ощущениям. Кажется, пришло время заняться этим». Хмыкаю и при помощи мужа поднимаюсь на ноги. «Хватит с меня сюрпризов. Я должна все выяснить».